Глава третья. Страж Лавр заслуженно гордился многим. Ухоженными усами, обрамляющими рот и спускающимися ниже подбородка, густой, несмотря на возраст, седой шевелюрой, горшком вздымающейся над головой и длинной гривой, не спадающей на загривок, тихим местом службы в придорожной деревне, где умелый страж никогда не останется голодным, да и домочадцы его будут накормлены, напоены и одеты. А семья у Лавра не маленькая, дюжина детей, старшие давно уж оженились, и всем помогать надо. Но Лавр закон чтил, посему хоть и брал порой невеликую мзду с проезжающих торговцев, но меру знал, не зарывался, за порядком в селении следил строго и нарушителей спокойствия карал жестко. Причем карать предпочитал самостоятельно, благо рука по-прежнему крепка, а палок в округе хватало. Местные Лавра уважали, серьезных случаев тут хватало, чаще всего драки и смертоубийства. Кражи редкость великая, свой у своего не украдет, разве что заезжий какой вор стянет чего со двора или скотину уведет. А вот убийства часто. Больших драк не счесть. Деревня-то придорожная, одних постоялых дворов целых четыре, и пятый уже строится. Шесть харчевен. В каждом заведении вино и эль не переводятся. Пей волю, коли денежная мошна не пуста. А чем больше пьешь, тем большим задирой становишься. Вспыхнуть можешь от малейшего пустяка. На словесный упрек ответишь ударом кулака или выхваченным из-за голенища ножом. Потому стражники покоя вечерами не знали и почти всегда успевали задавить драку в зародыше, не допустив ее разрастания в кровавую битву, когда пьяные лихие головы разбиваются бутылки, лавки и прочая утварь трактирная. Утром же проспавшиеся зачинщики обнаруживали себя прикованными к большому круглому камню на обочине дороги недалеко от околицы Луноры. В камень вделаны толстые железные кольца, к ним хмельных удальцов и приковывали. Там они и отсыпались на ночном холодке, а он знатно хмель из дурных голов выгоняет. По пробуждении отпускались, уплатив немалую деньгу за учиненный беспорядок и доставленные стражам хлопоты. Платили с благодарностью, понимали забияки поостывшие, что, быть может, от большой беды местные блюстители порядка их уберегли. Никому не хотелось становиться убийцей по пьяному делу. В общем, Лавр свое дело знал отменно. У такого не забалуешь. Он и сейчас был полностью спокоен, сидя за столом под придорожным навесом и задумчиво поглядывая на стоящую поодаль Сильгу, осматривающую свою рыжую верховую кобылу. «Кончить надо, голубчика!» — развел руками Лавр. «Чего тянуть? Хотел его отправить в Элибур, чтобы прямо в твои руки попал поганец. А тут ты и сам в гости явился. Так что уж извини, обед мы тебе чуток подпортим». «Не в этом дело», — ответил я. «Судил его кто?» «Проезжий высокородный. Он как раз ужинал, когда мы Финикла повязали. А сегодня утром задержался он на часок, выслушал все как есть и вынес решение. Приговорил, не раздумывая. Как по мне, все верно он решил. Таких сразу давить надо». Я молча кивнул и протянул руку. Лавр вытащил из-под локтя толстый лист серой бумаги и протянул его мне. Вердикт. Бегло пробежав текст глазами и внимательнейшим образом изучив восковой оттиск печати от перстня и витьеватую подпись, я кивнул еще раз. «Все верно, все по всем правилам». По-военному четким и лаконичным почерком удостоверено, что проживающий в деревне Лунора горшечник Финикл был уличен, а затем чистосердечно и полностью признал свою вину в том, что лишил жизни больше десятка ни в чем не повинных людей. Засим приговорен к смертной казни посредством усекновения головы. Столь милостивая смерть дарована по причине того, что суд сомневается в полной душевной здравости Финикла, горшечника из деревни Лунора. «Больше 10 человек?» — с легким изумлением проговорил я вслух. «Как так?» «Из-под тишка и не один год!» — сокрушенно пробормотал Лавр, впервые на моей памяти теряя самоуверенность. «Ну да, На доверенной ему земле не один год убивали людей, а он про то и не ведал. Есть от чего схватиться за голову. Особенно для столь опытного стража, служившего много лет. «Как не замечали пропажу людей?» — спросил я, зная, что мне ответят. «Не их обязанности. Просто Лавр знал меня, а я знал его. К чему кабениться?» «Пропажу? Хе!» — покрутил головой страж. «Куда там? Каждого несчастного тотчас же находили, лежащим на грязном полу трактира после очередной общей драки. Он, ох и хитер, из-под тишка убивал, всем, что под руку попадется, но только не ножом. Кровь старался не пускать. Ты только послушай, что говорил стервец». Все оказалось просто и умно. Финикл, местный уроженец, убивал часто и с удовольствием. Убивал не кого-то особенного, а того, кто удачно под руку подвернется. Почитай, каждый вечер горшечник вместе с друзьями усаживался в углу трактирного зала и вволю веселился, выпивая несколько кружек эля, обсуждая с приятелями проезжих гостей, масть лошадей, загруженность торговых повозок и прочее. При этом Финикл с большим нетерпением и надеждой ждал, когда вспыхнет очередная бессмысленная пьяная драка. И когда схватка разгоряченных выпивкой мужчин вовлекала в себя весь зал, вот тогда-то Финикл потихоньку и заползал на четвереньках в гущу событий, действуя как хитрая и мерзкая змея. Чаще всего он натыкался на уже выбывшего из драки удальца, подбирающего с полу выбитые зубы, или смычанием зажимающего разбитый нос. Вокруг все носятся, кричат, машут кулаками и ничего не видят, кроме искаженных лиц противников и дыма от жировых светильников и камина. Никто не смотрит под ноги. Тогда-то и наносился один смертельный удар. Редко два. Чем-нибудь твердым и увесистым, иногда острым. Оторванная ножка стула, вилка, целая или разбитая бутылка. Последним орудием, разбитой бутылкой, Финиклу нравилось работать больше всего. Коротким сильным ударом горшечник вбивал скалющуюся остриями битого стекла бутылку прямо в загривок пьяного гостя. Бил чуть ниже затылка, стараясь вонзить поглубже, да так, чтобы крови поменьше было. А затем Финикл быстро возвращался обратно к друзьям, выпрямлялся во весь рост, после чего начинал с громкими воплями всех унимать, растаскивать обессилевших израненных драчунов и выводить их во двор, охолонуть и успокоиться. Еще и подоспевшим стражникам помогал. Достойный муж, что всегда пьет в меру и всегда готов помочь в благом деле. Попался Финикл случайно. Один из его друзей в тот вечер захватил с собой малолетнего сына. Тот забрался под стол и все вечерние часы просидел там, играя с грубо выструганными деревянными фигурками коней и воинов. Когда началась драка, малек остался там же. И вот он-то и увидел, как дядька Финикл сначала отбил от подобранной с пола бутылки донышко, а затем вонзил стеклянные зубья в затылок упавшему на пол дяде-извозчику, держащемуся за окровавленное лицо. Позже рассказал об увиденном отцу, а у того брат в стражниках. Так дошло до Лавра, а тот прекрасно помнил, что в минувший вечер не обошлось без смертоубийства. И убийцу не нашли. А как найти? В трактирном зале, почитай, под сотню народу сошлось в драке лихой. Переломанные руки и ноги, выбитые челюсти, зияющие проломы в зубных рядах, вырванные клочья волос и свернутые носы. Половина из драчунов вовсе ничего не помнит. В подобных случаях всем назначается денежная вира. Собранные немалые деньги складываются в особый крепкий мешок, что отправляется к родственникам убиенного. А что делать? Не всех же драчунов казнить. Тем же всем скопом отправляются в храм. Возможно, и страшный грех замаливать. А тут на тебе, подробность какая мерзкая и страшная. Дядя Финикл бутылкой разбитой ударил. Подбежал аки зверь лютый на четвереньках и ударил без раздумий. Глаза сверкают, рот в слюнявой ухмылке кривится. Мальчонка ведь живо все описал и показал в лицах. Очень уж был он потрясен увиденным. Финикла взяли тотчас. Начали спрашивать. Да, само собой, без нескольких тычков и пощечин дело не обошлось. Взялись за него круто. тот молчал. Пришлось надавить сильнее, и вот тогда-то горшечник и начал говорить. Все думали, он кого-то из мести порешил, застарелая обида или еще что, а оказалось, что он стольких подобным образом на тот свет отправил, что и сосчитать уж не может. Но больше десятка точно, ведь не меньше 3-4 раз в год он вот так вот душу свою гнилую тешил. «Тьма!» — покачал я пораженно головой, выслушав рассказ Лавра. «Кромешная!» — подтвердил тот. «А ведь я каждый день с ним за руку здоровался! Вся посуда в доме моем из-под его рук вышла! Горшечник ведь знатный он! Жена, как узнала, все разбила! Во враг отнесла и о камни, в осколки мелкие! Все до последней миски! Сегодня из корыта деревянного есть станем!» «Да лучше уж из корыта». «И то верно. И вот ведь что забавно, он не ради выгоды людишек жизни лишал, карманы не обирал, пуговиц серебряных не срезал, амулетов и медальонов с шеи не срывал. Ради чего убивал? Как по мне, потехи ради. Зверь лютый до крови жадный». «Я хочу поговорить с ним». Мы с Лавром удивленно повернулись и воззрились на неслышно подошедшую Аннуту. Сильга и не думала скрывать, что услышала каждое слово из нашего разговора. Лавр видел, как мы вместе с ней шли бок о бок. Стало быть, понимал, что она со мной. Потому не стал сразу возвышать голос и посылать неподобающим образом одетую девку куда подальше. Лишь прошелся взглядом по стройным ногам, нескрытым подолом длинной юбки, крякнул неодобрительно, после чего спросил. «Для чего? Хотя лучше и не спрашивать. Хочешь поговорить с убийцей — дело твое, но для него разницы не будет. Палач без работы не останется». «Финикл будет казнен», — подтвердил я. «Причем незамедлительно». «Это не займет много времени». «Тем лучше», — пожал плечами Лавр и встал. «Пойдемте, провожу вас до места. Но зря время потратишь, Сильга. Тут и так все ясно. Зверь внутри него сидит до крови жадный. Душевного покоя не дает. Требует и требует убийство вершить. Такое не лечится. Один лишь путь — на тот свет. А там уж светлая лоса рассудит, куда его определить. Хотя, как по мне, не избежать ему вечного копчения в огненной тьме Раффадула». «Звери разные бывают», — ровным тоном ответила Анута, шагая чуть позади нас. «Некоторые рождаются в душах, а некоторые приходят туда позже». «Сказки все это!» — отмахнулся Лавр, не скрывая пренебрежения. Я промолчал. Лишь снял с пояса перчатки из закрашенной в красный цвет толстой кожи с нашитыми бляшками из красной меди. И на ходу принялся их надевать. Топор править нужды не было. Он у меня всегда острый. За инструментом слежу добросовестно. Ибо нет ничего более позорного для палача, чем не суметь отсечь голову одним ударом. Конечно, если не было указания намеренно лишь надрубить позвонки, но не перерубать горло, дабы у приговоренного тело навсегда омертвело и слушаться перестало к ужасу его дикому. Финикл был прикован к тому самому круглому камню у обочины, цепями к похмельному валуну, как любя называли сей немалый булыжник в деревне. В 10 шагах стояли 2 стража, старательно не глядя на прикованного. Еще бы, они ведь не раз с ним выпивали, смеялись, сидели бок о бок на скамьях во время деревенских праздников, принимали у него помощь и покупали вышедшую из его рук глиняную посуду. А тут воно как все обернулось. Когда мы подошли, горшечник лежал на боку в скрюченной позе, словно почувствовавший скорую смерть больной зверь. Заслышав наши шаги, приподнял голову и повел глазами. И первым делом увидел меня. Его глаза намертво приковало красной метки на моей груди. Нижняя челюсть мелкими дрожащими рывками поползла вниз. Послышался прерывистый свистящий вздох, тут же сменившийся долгим и протяжным скулением. Финикл неловко вскочил, но короткая цепь рванула его вниз, и он рухнул на колени. Подойдя еще на шаг, я с громким хлопком свел ладони перед его носом. Скулеж резко прервался, горшечник покорно замер. «Уже поздно бояться», — Громко и четко произнес я. «Теперь поздно. Тебя ждет лишь одна судьба. И поверь, учитывая твои мерзкие деяния, она к тебе слишком добра». «Не хочу умирать!» Финикл взглянул на меня снизу вверх. «Возьмите в солдаты! Всю жизнь служить буду! В каменоломни возьмите! В рудники! Я сильный, выносливый! Отработаю, искуплю!» Подступила Сильга. «Посмотри сюда». Перед лицом дрожащего мужчины мелькнула длинная цепочка с нанизанным на нее округлым медальоном, сейчас раскрытым. Я не увидел, что находится внутри, а вот горшечник увидел, но бросил лишь короткий взгляд и вновь сосредоточился на мне, вкладывая в голос, в свое единственное оружие и средство спасения, все имеющиеся у него силы. «Я сильный, работящий!» Я заметил лежащий среди травинок округлый белый камешек и не поленился нагнуться и подобрать его. Стряхнул с камня налипшую почву, бережно погладил, рассмотрел матовую поверхность с редкими бурыми вкраплениями. Обычный камешек, разве что слишком уж округлый для этого места. Далековато от ближайшей реки или ручья. Как сюда попал? «Все». Анутта развернулась, защелкнула медальон и пошла обратно к деревне. «Палач Рурк, буду ждать тебя на постоялом дворе». Вздохнув, я неловко дернул ладонью и уронил на землю находку. Уронил прямо перед Финиклом. Указав пальцем, велел. «Подай». «Конечно, господин Рурк, конечно!» Горшечник дернул головой вниз, зашарил взглядом по траве, ища белый камешек. Уронив ладонь на пояс, я шагнул вперед и чуть в сторону. Резко развернулся. Спустя миг голова Финикла слетела с плеч и с глухим стуком ударилась о землю. Хлынул поток крови. «Приговор исполнен», — произнес я, встретившись взором с Лавром. «И я свидетель тому», — совершенно ровным голосом ответил старший страж, досадливо косясь на одного из помощников, вцепившегося рукой в захрустевшее деревце. «Загляну за платой после обеда», — добавил я и неспешно пошел вслед за Сильгой, бережно протирая лезвие топора, вынутое из кармана тряпкой. «Буду ждать! Удар у тебя мастерский!» «А камешек ваш, господин палач!» Захлебывающимся булькающим голосом донеслось мне вслед. Тот самый молодой страж, кому поплохело при виде свершения казни. «Зачем он мне?» Не оборачиваясь, ответил я. «Ловсь!» — с досадой проговорил Лавр. «Ты совсем дурак! Для отвлечения тот камень был, дурная твоя голова! Палач проявил милость, казнил в один миг. Финикл и не понял, что уже умер. Шах! И он уже там, у ног светлой Лосы, готовится ответ давать за деяния свои. Да разве сумеет он достойный ответ дать? У, мерзость! Прямиком во тьму его! У кого ключ от кандалов? И притащите рогожку какую-нибудь, чтобы тело прикрыть. А затем дуйте за телегой, свезем его до родного дома». «Так семья его еще утром собралась и прочь подалась. Пустой двор, вещи бросили, скотину и птицу оставили. Убежали!» «А ты бы не убежал? Муж и отец убийцей кровавым оказался. Как людям в глаза смотреть? Ох, ну и денек! Тащите уже рогожку!» «Так, погоди, а кто ж тогда отпевание оплатит, коли его родные сбегли? Не мы же!» Голоса стражников затихли. Я же убрал топор на пояс, сложил и спрятал тряпку, стянул перчатки. «Дело сделано!» «Теперь можно и отобедать». «Так ты и живешь?» Вопрос был мягкий, но неожиданный. Анута умела делать это в совершенстве. Долгое время пребывать в молчании, находиться в объятиях собственных раздумий, а затем вдруг повернуть к тебе голову и задать тихий, но отчетливый вопрос. «Так и живу», — согласился я. «Путешествуешь от селения к селению и обрываешь жизни». «Да? Я палач. Кто-то сажает редьку, кто-то подковывает лошадей, выписывает указы, собирает налоги или строит дома, а я казню преступников». Я был рад поддержать беседу. Не скрою, меня никогда не тяготило молчаливое одиночество. У палача редко бывают попутчики, разве что вынужденные. Так и с теми не поговорить. Трудно разговаривать с трясущимся от страха старым крестьянином или же мелким торговцем, когда их заметно ёкает от страха при малейшем моем движении. Однажды, когда я слишком резко повернулся в седле к идущему рядом бродячему седому кузнецу, так тот бухнулся на колени и внезапно признался в совершенном десятки лет назад убийстве по неосторожности. Вырвался молоток из потной юношеской ладони и, вылетев в дверь, угодил прямо в висок семенящей куда-то старушке. «Много ли надо, старый? Дунь разок и приставится, а тут молоток». Сердешная померла на месте, а паренек ринулся бежать. Да так и бегает с тех пор, бродя от селения к селению, за гроши выполняя кузнечную работу или помогая тамошним кузнецам как молотобоец. Но все же я не молчун по своей натуре. Если беседа интересна, я буду рад поддержать ее в меру сил. «У каждого своя работа», — повторила Анута мои слова. «Расскажи мне о своей, палач Рурк». «Ты уже сама все сказала. Езжу от селения к селению и казню людей. Другие не могут. Грех смертный. Никто не хочет после смерти оказаться в огненной тьме. Все мечтают о прохладе горных лугов Лоссы». «А ты не боишься? Скольких ты убил?» «Казнил», — поправил я. «Одно и то же». «Нет». Не согласился я. «Я не выношу приговор. Это делает судья. Он решает судьбу преступника. Он держит его жизнь на ладони. И если его вердикт смерть, то уже не изменить ничего. Если не я, придет другой палач и выполнит приговор». «На высшем суде такие отговорки не примут». «Откуда тебе знать?» Парировал я. «Жизнь священна. Прервавший ее грешен. Великий грех, что не смыть никаким покаянием». Я не силен в диспутах о вере и грехах. Я прикрыл глаза, ощущая сонливость, что вполне понятно после столь сытного обеда и большого кубка вина, что я осушил стоя и в нескольких больших глотков. Вино мне преподнесли жители Луноры в благодарность за быстроту, неожиданность и правильность моего удара. Давняя традиция таким образом благодарить палача за хорошо проделанную работу и за милосердие, ведь можно и придержать руку, дать жертве ощутить всю полноту чудовищной боли. Финикл умер слишком легко, не ощутил почти ничего. Краткая вспышка боли, быстро приближающаяся к лицу земля, а затем милосердная темнота. И все, он не заслужил такой легкой смерти. Но раз уж были подозрения на душевный недуг, я сделал поблажку и дал ему умереть легко. И жители меня отблагодарили. Да, он убийца, подлый и жестокий убийца, но он здесь свой, один из них. Они преломляли вместе хлеб, пили пиво, радовались успешным родам и скорбели об умерших. Он здесь свой. «Прости», — вздохнула Анута. Я тихо рассмеялся и покачал головой. Заглянув в ее недоумевающие зеленые глаза, пояснил. «Не подумай, что я не хочу об этом говорить, потому что меня страшат беседы о неминуемой смерти и о том, что я предстану перед высшим судом, что незамедлительно упечет меня в огненную тьму Рафадула. Вовсе нет, просто эта тема немного скучна и давно уже нещадно избита». «Ладно. Тогда просто расскажи о работе странствующего палача». «Ну, тогда меняем мою историю на твою. Я расскажу тебе о жизни палача, а ты мне о жизни Сильги. Мы оба странники, и оба понимаем ценность дорожной беседы. Это будет почти честно». «Почти?» «Ну, услышанную от меня историю ты запишешь в свою толстую книгу, в которой еще немало чистых листов, как я успел заметить. Затем, когда передашь книгу сестринству, другие сильги, а может и еще кто-то, смогут прочесть историю про палача. Ведь так?» «Да». После краткого раздумья кивнула сильга. «Смогут. Но ведь и ты можешь кому-то рассказать услышанную от меня историю. Рассказы чаще всего передаются устами, а не при помощи гусиного пера, испачканного в чернилах. Со временем устная повесть обрастает множеством придуманных деталей и перестает быть достоверной. Парировал я удар. А книга может сгореть в огне или размокнуть в реке, еще до того, как я доставлю ее в сестринство, тогда как людская молва и дальше будет носить над реками и полями мою историю. Хорошо, покорился я, решив не продолжать спор, могущий оказаться бесконечным. При равных по уму спорщиках так обычно и случается. Тогда слушай, хотя должен сразу разочаровать. Нет в нашей работе ни капли того мрачного очарования, что обычно ей приписывается. И палачи не купаются в крови своей сотой жертвы, не вымачивают в ней инструменты, не совершают прочих диковинных и порой мерзких обрядов, что приписывает нам столь восхваляемая тобою людская молва. И нет, не имеем мы дарованного королем права возлегать с приговоренной к смерти женщиной. Мы просто выполняем свою работу на совесть, а возложена она на нас лишь по одной причине. Никто ее делать ни за какие деньги не намерен. Боятся. Мало кто решится пресечь чужую жизнь вот так. Странствующие палачи — это издержки веры в светлую лоссу, что не приемлет убийство. За редким исключением, где каждый муж будет прощен, если обороняет родной дом от убийц, насильников и прочих. Каждый будет прощен, если защищает собственную жизнь, ибо жизнь есть великая ценность, дарованная лоссой, и защитить ее надобно, ибо таким даром пренебрегать никак нельзя. Борись за жизнь, борись на смертном ложе, борись на ратном поле, борись, борись! Всегда будет прощен и солдат, что не имеет собственной воли, что вынужден покоряться приказу старших и разить врагов насмерть. Убийство по случайности, тут уж никто не виноват. Как обвинить того же бродячего кузнеца, из чьей усталой мокрой руки ненароком выскользнул убивший старушку молоток? Такое может случиться даже с праведником. Каждому известна история про восходящего к храму праведника, оскользнувшегося, сорвавшегося с узкой горной тропы, упавшего и убившего своим падением другого праведника. Выживший от горя хотел разбить голову о камень, но снизошедшая светлая лосса утешила его и пояснила: нет в случившемся его вины. Можно смело прервать жизнь человека, заболевшего узороморьем, страшной заразной напастью, при которой на коже больных проявляются очень необычные красивые узоры. Когда узоры накрывают большую часть тела, заболевший резко слабеет, а затем начинается столь страшная боль, что от нее нет спасения. Лекарства от узороморья не существует. Болезнь известна долгие века, и за прошедшие столетия не удалось спасти ни единого зараженного. Мучительная агония длится днями, и поистине, куда милосерднее убить, чем позволять безвинной душе корчиться в страшных муках. И все. Лишь в этих случаях светлая лосса дает послабление. Лишь в этих случаях причинение смерти не является великим грехом, наказываемым отправкой в огненную тьму. А огненная тьма Раффадула, как говорят сестры лоссы, страшней того места во вселенной не существует. Поэтому лишь некоторые безумцы решаются на то, чтобы убить. Наемные убийцы, отпетые разбойники, верящие лишь в золото наемники, просто безумцы или же ревнивые мужья и жены. А еще палачи, причем именно последние, грешат больше всего. Пусть они получают плату за пролитие крови, что приравнивает их к наемникам, но убивают изо дня в день. Убивают постоянно, убивают до глубокой старости, в то время как уцелевшие в боях наемники рано уходят на покой. Хотя и тем не замолить страшный грех смертоубийства ради корысти, но палачи совсем другое дело. Они не просто убивают. Зачастую они причиняют приговоренным столь страшные страдания, что те от боли сходят с ума. И это возводит грех палачей-истязателей на еще более высокую ступень. Но и смерть жертвы еще не конец. Часто палачи оскверняют останки, отрубают головы, конечности, разрубают торс, вспарывают животы и крючьями вытаскивают внутренности, обрубают уши и носы, дробят ребра и сдирают кожу. И это лишь малая часть. Чем страшнее преступление, тем страшнее наказание. В назидание, дабы другим неповадно было. Но сестры Лосы воспринимают это иначе, ведь над мертвыми телами издеваться нельзя. Мертвое тело надлежит омыть, завернуть в чистый белый саван, положить в деревянный гроб, отпеть в храме, а затем похоронить в светлое время дня. После смерти с тела нельзя остричь ни волоска, ни ногтя, ибо оно уже не принадлежит живым. Такова наша священная вера. А палачу плевать, он будет кромсать труп беспощадно, а затем насадит отрубленную голову на кол и оставит так гнить на долгие дни. Грех, ужасный грех, великий грех. На такую гнусность способны лишь... Да никто, кроме палачей и безумных преступников, не могущих жить без проливания чужой крови. И потому палачи — редкость. Бывает на сотни лик вокруг лишь один палач. И палач всегда на расхват. Людишек много, они грешат и заслуживают наказания, и потому надобность в палаче не отпадает. Ведь только он согласится оборвать чужую жизнь. Стражи преступника могут найти, могут его немного прижать, доказать его вину, отдать дело судье, а тот уже вынесет приговор. Но жизни они никого лишать не станут. Никто не хочет обрекать бессмертную душу на вечные страдания. Этим и кормятся такие, как я. Палачи схожи с бродячими лудильщиками и кузнецами. Только те подчиняют, а мы избирательно пропалываем людской род. Бродим и бродим мы меж деревнями и городками. Стоит проехать по главной улице или дороге, а там уж все просто. Навстречу выскакивает парочка стражей, и сразу становится ясно, что здесь есть работа. Вездесущие детишки тотчас опознают в чужаке палача. Порой еще раньше стражи прознают о гости востроглазые и мчатся оповещать о прибывшем законном убивце и страшном грешнике, чья душа отправится в ад. И вскоре раздается дикий вой приговоренного к смерти заключенного, понявшего, что дни его сочтены, и жизнь его оборвется уже сегодня. Некоторые тотчас кончают жизнь самоубийством, тем самым лишая палача заработка. Но это случается редко. Отнятие даже собственной жизни приравнивается к убийству. Грех. Поначалу в первые годы подобное отношение к нему не оставляет палача равнодушным. Кого-то злит или раздражает, кому-то даже тешит самолюбие общий страх. Но и это со временем приедается. Я помню, как к концу первого года своей палаческой жизни постоянно глядел в небо, надеясь увидеть густые дождевые тучи. Ведь тогда придется накинуть плащ, а он хоть и несет на себе метки палача, все же не так приметен, как остальная моя одежда. А затем приходит тусклое равнодушие, и тебя перестает заботить отношения окружающих. Опять же, рано или поздно любому палачу повезет отыскать тех, кто не станет относиться к нему как к прокаженному. И вот этот крохотный круг светлых знакомцев и даже друзей и будет спасать отнимающего жизни от полного одиночества. Повисшую после моей размеренно лившейся истории тишину нарушили несколько удивленные и даже разочарованные слова Сильги. «И все? Из этого и складывается жизнь палача? Равнодушие, привычное одиночество, долгие и молчаливые путешествия? Все так. И больше ничего? Ну почему же?» — улыбнулся я. «Со временем узнаешь, в каких харчевнях и постоялых дворах готовят самые вкусные блюда». «Уж прости, что перебиваю, но я спрашивала не об этом. Ты описываешь жизнь обычного...» «Человека?» «Да». «Но я и есть человек». «Ты хитришь, палач Рурк». «Нисколько». «Ты описываешь свою жизнь так мирно, но ведь ты не бродячий лекарь и не паломник, ты палач». «Да, и что?» «Что может быть мирного в твоем деле?» Сильга возмущенно выпрямилась в седле, уперла кулаки в обтянутые штанами бедра, и я поспешно отвел взгляд от ее приподнявшей рубаху груди. «Я ожидала услышать что угодно, но только не описание твоей безмятежной дорожной скуки». «Ты как все. Ждешь от меня истории о том, как я кромсаю и убиваю», — понимающе кивнул я. «Ты ждешь от меня страшилок. Ты хочешь услышать морозящие кожу и кровь рабочие палаческие истории». «И это тоже». «Но моя жизнь складывается не из этого», — пожал я плечами. «Моя жизнь — это стелящийся и стелящийся бесконечный узор дорог и тропинок. Не зря палачей порой называют пауками, ведь переплетение дорог — наши паутины, а мы, услышав дрожание нити, спешим на этот зов, чтобы оборвать жизнь попавшейся мошке и получить за это свои кровавые деньги». «Ух, вот это уже звучит лучше! Куда лучше! Прямо просится на странице моей книги!» «К чему подыскивать звучные слова, Сильга? Пиши как есть, без прикрас». «Так ты так и говоришь!» Удивительно звонко рассмеялась Сильга и тут же смущенно кашлянула, отворачиваясь и нарочито внимательно глядя на тянущиеся по обочине дороги красные турмосы. Удивительно неприхотливые цветы, что первыми просыпались весной и последними засыпали осенью. Кашлянув еще пару раз, Сильга убрала выбившуюся прядь волос обратно за ухо, потеребила одну из свисающих вдоль щек красных нитей и все же не сдержалась. «Ну все же, почему ты стал палачом, Рурк? Может, ты с юности хотел вызывать страх и уважение у простых смертных?» Настала моя очередь фыркать и смеяться, но в отличие от Сильги я этого не скрывал и рдеющими турмосами любоваться не стал. Сумев справиться с приступом смеха, я утер глаза и покачал головой. «Глупости! Меньше всего я желаю чьего-то там страха и уважения. Хотя, отчасти это ложь. Иногда я испытываю злость и намеренно причиняю особую боль тем из перепуганных приговоренных, кто совершил особо мерзкое деяние. И никакие деньги его родичей, что всегда видят в звере любимое чадо, тебя не остановят, палач? Не смягчат твою руку?» «Не остановят. Не смягчат», — ответил я, легко выдержав испытующий взгляд девчонки. «Ты умна, Сильга». «Ого, какие неожиданно приятные слова!» Я опять качнул головой. «Это не в радость тебе, Сильга Анутта. Порой ум и пытливость только во вред. Куда проще жить проще». «Проще жить проще? Ха!» «Отвык от долгих разговоров». Усмехнулся я и, глянув на начавшее пасмурно темнеть небо, поправил плащ и ткнул пятками сапог в лошадиные бока. «Поторопимся. Есть тут неподалеку вместительный придорожный амбар с навесами». «Ты мастерски ускользаешь от ответов, палач». «А ты мастерски задаешь их снова и снова». «Хлеб для Сильги — дорога. Соль для Сильги — беседы». Я промолчал, привычно скользя взором по зажавшим дорогу оберегаемым хвойным лесам. Места здесь мирны, но осторожность никогда не бывает лишней. Даже для палача с красными метками на одежде. И уж точно не для тощей, как бродячая кошка Сильги. Амбар был построен на совесть. Бревенчатая крепкая постройка с островерхой дерновой крышей, что по здешнему обычаю установлена на высокие дубовые чурбаны, была окружена широкими навесами, под которыми легко могли укрыться лошади и повозки. Ну и путники, конечно, коих застала на дороге непогода или ночь. Я был давно знаком с приглядывающим за амбаром крепким дедком, что и в зимнюю стужу, и в летний зной не снимал старенького овечьего полушубка и облезлой шапки. Он, как и оберегаемый им амбар, что стоял на границе обширных полей, был родом из селения Торбачи. Раз в год после жатвы и обмолота в примыкающей сзади риге, когда амбар был полон, сюда ненадолго съезжались местные скупщики, что после быстрых торгов со старостой селения заключали сделки, грузились и убывали. А старик оставался, как и его две собаки, Крупный полудикий пес злой и мелкая пятнистая собачонка Шалая, что вечно путалась под ногами. Как раз Шалая и отлетела с визгом в сторону от небрежного пинка по городскому одетого парня в модной нынче широкополой шляпе с полосатым пером, что никак не годилось для защиты от дождя из-за частых дыр в полях. «Не тронь собачку!» Заспешивший на шум старик Бутрос торопливо замахал руками, призывая скулящую собаку. «Да сама под ноги лезет!» рыкнул в ответ горожанин. «Тварь шелудивая!» Подведя лошадь ближе, я спешился, приземлившись правым сапогом аккуратно его опрометчиво отставленную туфлю с загнутым носком. «Ай!» Совсем по бабье взвизгнул парень и, выдернув отдавленную ногу, запрыгал на другой. «Не лезь под ноги!» буркнул я, берясь за поводья и шагая к навесу. Не выдержав моего взгляда, горожанин опустил побагровевшее лицо и... вздрогнул, только сейчас разглядев красную метку на моем плаще. «Ну да...» Испугался крупного мужика, а затем вдвойне испугался, опознав во мне палача. Но с чего бояться, если не совершил ничего дурного? «Как здоровье, Бутрос?» — спросил я у заулыбавшегося мне старика. «Да пока кряхчу помаленьку, и собачки живы, хотя Шалая совсем уж дурная стала на старости лет». «Ну и славно», — улыбнулся я в ответ. «Приютишь? Дождь вот-вот». «Ливанет как следует!» Закивал старик, указывая на боковой навес, чья крыша сплошь поросла турмосами. «Располагайся, Рурк! Ох ты!» Только сейчас он разглядел спешившуюся рядом со мной девушку и понял, кто она, судя по округлившимся от изумления глазам. «Не иначе, как дорожная блудница! Ой!» Закашлившись, захлопав себя по тощим ляжкам, он согнулся и поспешил прочь, явно изнемогая от невероятной силы смущения. «Правы те люди, кто говорит, что старики с годами как дети становятся», вздохнула Сильга, поправляя ножны меча. «Что на уме, то на языке». «Поспешим», сказал я, коротко глянув на совсем уж потемневшее небо. «Не хочется промокнуть. А Бутрос? Он старик душевный, простой и с судьбой надломленной. Его жену и детей убил обезумевший бродячий торговец, что напросился к ним на постой. Сам Бутрос получил 3 удара топором в спину и 1 в голову. Упал замертво, и только поэтому и выжил. Выхаживали его всем селением, а как поправился, в старом доме жить больше не захотел и ушел жить сюда, в придорожный амбар». «Святая Лосса!» Зеленые глаза остановившейся Сильги скользнули по суетливо бегающему вокруг прибывшей тяжелой повозке старику. «Я знаю немало подобных историй, и все же каждый раз царапает по сердцу. Бедный старик». «Годы прошли», — пожал я плечами. «Душевные раны немного затянулись, но знаю, что в родные Торбачи он наведывается лишь 4 раза в год. На дни рождения погибших родных, чтобы посидеть у их могил, и на праздник общего поминовения, когда под осенние красное падающее листво из засыпающих кленов выставляют столы и в больших котлах готовят особую густую мясную похлебку. Я пробовал. Очень вкусно». «Мне надо с ним поговорить». «Зачем бередить почти зажившее?» Поморщился я, разом пожалев о своей болтливости. «Я не сказала, что хочу». На этот раз зеленые кошачьи глаза смотрели с укором. «Я сказала, надо. Ты ведь понимаешь разницу, палач Рурк?» «Тебя интересует тот бродячий торговец?» «Да. Знаешь что-нибудь?» «После совершения столь страшного деяния он ненадолго пришел в себя и, обливаясь слезами, окровавленный, побежал к дому старосты. Добудился, признался в содеянном, сдался им на руки, позволил себя связать и, перепуганный, трясущийся, выл весь остаток ночи напролет. Серым рассветным утром его поспешно погрузили на повозку и отправили в город, дабы деревенские не осквернили себя самосудом и смертным грехом. Еще через день торговец покаялся в убийстве, отбыл неделю в городской тюрьме и был подвергнут калечащим пыткам, после чего обезглавлен. Тело похоронено в неуказанном месте. Но я догадываюсь, где искалеченный убийца нашел свой последний покой. Все имущество убийцы было продано, деньги пошли в пользу Бутроса, но ему они без надобности, он довольствуется крайне малым. «Мне надо с ним поговорить», — повторила Анута. «Но я не хочу бередить его душу, не хочу пугать. Помоги мне, Рурк, попроси его просто рассказать, как все было». «Как убивали его родных? Еще раз провернуть нож в сердечной ране?» «Нет же, до этого! Я хочу знать обо всем, что случилось до того, как бродячий торговец вдруг обезумел и взялся за топор». Ненадолго задумавшись, я неспешно снимал с лошади седло, в то время как другая, вьючная, нетерпеливо тыкалась мне в затылок мордой, требуя поторопиться. У старого Бутроса всегда находилось для них что-нибудь вкусное, и лошади это помнили. «Хорошо», — наконец кивнул я. «Я попрошу, но не сейчас. Пусть начнется и закончится дождь. Пусть уедут все, кто собрался переждать ненастье. Потом я помогу Бутросу навести порядок, угощу его остатками вина из своих запасов и попрошу рассказать ту давнюю историю. Но я сделаю это все только в том случае, если ты скажешь мне, что все это не забавы ради, что все это не ради того, чтобы потешить свои чувства мрачной былью, и не ради того, чтобы записать очередную историю в твой дорожный дневник». «Палач Рурк!» Ладонями проведя себя по волосам, Сильга тряхнула ими, будто сбрасывая брызги еще не начавшегося дождя, и медленно произнесла: «Я бы никогда не стала бередить плохо зажившую душу этого старика ради забавы. Поверь мне!» Выдержав паузу, я кивнул. «Хорошо. А теперь поторопимся. Не хочется намокнуть уже в самом начале путешествия». Отвернувшись друг от друга, мы занялись ремнями и пряжками. А поднявшийся ветер прижимал к земле траву, срывал красные лепестки турмосов и гнал их прочь по пыльной дороге. Вместе с ветром пришел запах приближающегося ливня, и мы заспешили сильнее, но все же не успели и втащили седельную поклажу и сами седла уже под теплым дождем, оставив на время радостно фыркающих лошадей трясти пыльными гривами и стремительно намокать. Дождь надолго. Я знал это благодаря большому опыту путешествий, и потому, оказавшись в сухости, торопиться перестал совершенно, начав основательно располагаться под боковым навесом, где имелась невеликая глиняная печурка и запас хвороста. Разложив свое одеяло, вытащил из седельной сумки тяжелый чугунный чайничек с едва различимым затейливым узором. По привычке, бережно проведя ладонью по выпуклому узору, тяжело вздохнул, вспоминая заплаканные глаза его прежней владелицы, чей сын по глупости, без отцовщины и пьянству сполна заслужил всю неспосланную ему кару. Жизнь его пощадить я не мог, но умер паренек безболезненно. Чайник мне подарили уже позднее, заплаканная мать передала через подружку в качестве благодарности за мое понимание. Тем же вечером безутешная мать совершила страшный грех, наложив на себя руки. Ее нашли повешенной, и чайник я так и не сумел вернуть. Оставил себе, чтобы во время бескровных ночлегов заваривать в нем чай и не забывать. Растопив печь, убедившись, что вещи в сухости, я накинул на голову капюшон плаща и вышел под дождь. Нилла далась легко, а вот озорную Нарлу пришлось поуговаривать, прежде чем она согласилась, наконец, войти под навес. Хорошенько растерев лошадей пучками сена, привязал к мордам торбы, сыпанул туда овса и поспешил к закипевшему чайнику. Люблю я эту мирную рутину, что приносит успокоение разуму. Вот я уже и почти забыл того трактирного убийцу с перепуганным темным взглядом запавших глаз. Обиходившая свою лошадь Сильга опустилась на соломенный сноп напротив, накинула на колени одеяло с наслаждением зарыла босые, омытые из деревянного ковшика ступни в сухое сено и затихла, с намеком глядя на чайник и помахивая у колена небольшим тканевым мешочком. «Что там?» «Сухой шиповник. Дикий, лесной». «Пара ягод будет в самый раз». Одобрительно улыбнулся я, протягивая руку. «Позволь угостить тебя чаем, Сильга Анута». «Приму с благодарностью». Девушка церемонно склонила голову. «Может, все же расскажешь, почему ты решил стать палачом? Погляди, даже погода дала нам передышку в пути». «Нет у меня особых причин. Разве что...» Разливая дымящийся чай по медным чашкам, каждая из которых имела свою собственную историю и была найдена мной в разных местах, хотя обе они вышли из рук одного мастера-медника, я задумался было, но... «Разве что?» Тихое, но настойчивое напоминание Сильги заставило меня оторваться от не слишком приятных воспоминаний о далеком прошлом и окунуться в куда более темные и еще более отдаленные от сегодняшнего дня омуты памяти. «Несправедливость, глумление, жестокая смерть солдат». «Я не понимаю». С лица девушки исчезла улыбка, а во взгляде возникла тревожность. «Но я чувствую твою боль, всплеск душевной боли. Послушай, Рурк, хоть про Сильк и говорят, что мы питаемся праздным любопытством, если это слишком личное для тебя...» «Нет». Я успокаивающе улыбнулся и сам уселся поудобней, прижавшись спиной к старым потемнелым чурбакам, что бережно хранились под навесом. «Нет, это было давно. Не знаю, приходилось ли тебе ее слышать, но есть одна старая горская поговорка». Помедлив, я убедился, что помню ее правильно, и неспешно проговорил вслух. «В землях без смерти на плахе все больше и больше голодных сирот». «В землях без смерти на плахе все больше и больше сирот». Медленно повторила Сильга, и на ее прикрытых одеялом коленях словно сама собой возникла раскрытая книга в кожаном переплете. «Не слышала, и мне не нравится это присловие, веет от него каким-то холодом». «Страшное присловие», — согласился я и, сделав небольшой глоток обжигающего чая, глядя на перекусывающих овсом лошадей, начал вспоминать. «Впервые я столкнулся с людской гибелью на поле брани. Я был солдатом, новобранцем. В солдаты я не рвался, но выбора мне не оставили, и пришлось надевать бело-синие цвета. 17-летняя война рубинового венца и сапфировой короны». «Она унесла так много жизней?» Я горько усмехнулся. «О да, все мои друзья детства очутились в числе погибших. Мы вместе оказались в армии, где нас наспех обучили кое-как владеть тяжелыми боевыми копьями и... бросили в самое пекло Рандунацвета». «Поле Рандунацвета! Святая Лоса! Там погибли тысячи!» «Да», — кивнул я, — «тысячи с обеих сторон. Битва началась затемно и закончилась закатом. Рубиновый венец умылся кровью и позорно отступил. Сапфировая корона победила». «Ты оказался в числе победителей?» «Нет, я пал от вражеских стрел в самом начале сражения. Даже не успел направить свое дрожащее копье на несущуюся на нас кавалерию. Меня завалило другими телами, и все почернело перед глазами. Очнулся я уже ночью. Очнулся от боли в груди и от тяжести давящих на меня тел. Тогда я еще не знал, что трупы упавших на меня друзей спасли мне жизнь. Стоило мне с трудом приоткрыть один глаз, другой был залит засохшей кровью, и сквозь пальцы чьей-то свисающей у меня перед лицом мертвой руки я увидел их». «Их?» Сильга перешла на шепот. Ее рука с пером замерла над страницей походного дневника. «Приговоренных. Чтобы скрыть обуявшие меня чувства, я наклонился над чайником и потратил некоторое время на то, чтобы подбросить хвороста в угасающий огонь и добавить воды в опустевший чайник. «Понимаешь, Сильга Анута, палачи — великая редкость». «Вас очень мало». «А когда палач умирает, или по старости, или болезни уже не в силах продолжать свое дело, ему не сразу находится замена. Порой на это уходят долгие месяцы, а люди продолжают вершить страшные дела. Их ловят, приговаривают к пыткам и казни, заключают в тюрьму и кормят их месяц, два, три, иногда полгода, но это в городах. А вот в затерянных среди долин и лесов селениях никто не станет долго кормить дармоеда. Но и убивать его не будут, ибо грех. Никто не хочет угодить в огненную тьму Рафадула. Поэтому обычно в конце осени, когда сытые деньги подходят к концу и пора надеяться только на загодя сделанные припасы, этих приговоренных попросту изгоняют за околицу». «Погоди, я слышала о таком. Их еще называют живыми мертвецами, но они редкость». «Обычно редкость, но в те темные дни разом исчезло сразу три палача. Какая-то странная история с пожаром, что разом унес три палаческие жизни. Одному-то палачу замену трудно сыскать, а когда исчезают сразу трое...» Покачав головой, я продолжил уже куда спокойней. «Когда я открыл глаз и взглянул на погруженное в темноту, заваленное мертвыми телами поле брани, я увидел цепочку плывущих в ночи факелов, а под ними их, приговоренных. Они обыскивали тела, забирая все ценное. Как оказалось, им просто повезло. Проигравшие отступили, позорно бросив своих умирающих и еще не успев заключить договор о перемирии, дабы спасти раненых и похоронить павших. Победители же были заняты тем же, переговорами. И пока две отошедшие от поля рандуноцвета армии зализывали раны и переговаривались, приговоренные решили урвать свое». «Мародеры!» «И убийцы», — добавил я. «Придавленный телами, я лежал и глядел, как они убивали еще живых солдат. Но убивали не быстро. Нет, они жгли их раны факелами, вытягивали и поджаривали на глазах несчастных их собственные внутренности». «Ох!» «Да», — мрачно кивнул я. «А что им терять? Они приговорены к смерти, и приговора им не избежать, ибо выгнать их выгнали из родных селений, но по одному старинному и строго соблюдаемому закону пометили знаками четырех ран». «Правый глаз, нос, правое ухо и правая ладонь». «С такими метками куда подашься? Не примут ни в одно из селений. Убить не убьют, но попробуй приблизиться к домам, и забьют страшно, отобьют все внутренности. Поэтому приговоренные калеки сбиваются в шайки, что затем становятся жестокими разбойничьими бандами. И пока не выйдет приказ о их поиске, пленении или изничтожении солдатами, они остаются безнаказанными. И в тот и без того черный день банда приговоренных явилась на стонущее поле боя, чтобы поживиться и позабавиться. Мне повезло и не повезло. Меня они не заметили, но зато заметили других израненных бедолаг так близко от меня, что я увидел, услышал и унюхал все самое страшное». Помолчав, я отставил опустевшую кружку и улыбнулся. «Лежа под мертвыми телами, я поклялся, что если выживу, то стану палачом. Так и случилось». Меня отыскали с рассветом, когда приговоренные уже скрылись в сырой чаще. Мои раны залечили, война закончилась в том последнем побоище, как и моя армейская служба. Я мог вернуться домой и жить обычной жизнью, но своего решения я не изменил. Все было решено еще тогда. Мой палаческий путь начался посреди ночи на поле брани Рандуноцвета и продолжается по сию пору». «Те жестокие твари...» «Я нашел каждого. Не все пали от моей руки, но все они давно мертвы». «Ты пытал их?» «Да, они умерли от пыток». Спокойно произнес я и взглянул на свои ладони. Они умерли страшной смертью. Мужчины, женщины и даже старики. Осуждаешь? Осуждаю. Почему? Разве не может быть такого, что среди тех приговоренных были сошедшие с ума? Душевная болезнь меняет людей, делает их жестокими, страшными. Может и так. Может, сегодня я бы решил иначе. Но тогда я был молод. Я потерял всех своих друзей в бессмысленной войне, и я был очень зол. Скорее, твой страх смерти выродился в злобу, а ты не мог не бояться. Если бы тебя нашли... «Я был совсем мальчишкой», — улыбнулся я. «Конечно, я боялся. Я был полумертв от сковавшего меня страха». «И ты вот так стал палачом? А как же умение?» «В этом мне помог ныне покойный престарелый палач, пребывающий на заслуженном покое. Я нашел его на лесной пасеке». Я прикрыл глаза, вспоминая тот пронизывающий, испытывающий взор и сердитый голос. Он жил отшельником и сразу прогнал меня прочь. Я умолил его выслушать мою историю, просто выслушать, и, если он повторит свой приказ уйти, я уйду. Но он не повторил? Нет, он сказал мне бросить пожитки в дальнем сарае и заняться починкой его прохудившейся крыши. Улыбнулся я. «Еще чаю, Сильга Анутта?» Девушка отвечает не сразу, и приходится повторить, после чего она, наконец, поднимает на меня застывшие глаза и, медленно выплывая из собственных дум, кивает. «Благодарю, палач Рурк. Знаешь, сегодня я узнала тебя немного лучше». «Чтобы человека на самом деле узнать, одних лишь вопросов не хватит», глуховато ответил я. «Но, думаю, ты и сама это знаешь не хуже меня, странница». «Глубина души людской безмерна и темна», — соглашается Сильга. «Всего не разглядеть и за годы, разве что нырнуть поглубже, но это как омут бурливой быстрой реки, может захлестнуть водой и утянуть на дно, и кто ведает, что за страшная рыба обитает в тех мутных водах?» Удивленно моргнув, я с плеском, наливая в чайник воду из треснутого глиняного кувшина, уточнил. «Это ты о душе так?» «О ней, палач», — подтвердила Сильга и зябко поежилась. «О ней». Набравший силу дождь, за мгновение превратился в грохочущий ливень с молниями, чьи зарницы высвечивали на миг утонувшие в сыром сумраке дальние рощицы у окраин полей. Травы и цветы пугливо прижались к земле. Перепуганный стихией заяц, покинув убежище, стремглав мчался через поле, преследуемый собственным страхом и нашими взглядами. «Омут реки бурливой», — повторил я и, хмыкнув, полез за заваркой. «Так вот и узнаешь каждый день что-нибудь новое».